Молилась за тебя, тихо промолвила. Пытали звери, вижу, вижу. А по щекам слезы, как горошины. Если бы я мог знать, Ефимия, обманом увели в степь. Ефимия смигнула, с ресниц слезы, вздохнула, как будто что-то припоминая. Нет у меня сына Веденеки, удушили. Что ж ей сказать, чем утешить? И есть ли утешение для матери, когда она стоит на коленях перед телом убиенного сына? Думала, убили тебя, молилась, чтобы защитила тебя Матерь Божья. Ни о чем больше не просила Богородицу, ни о чем боли. За Веденейку молилась, чтоб вырос да проклял старца-душителя. Не вырастет Веденейка, не вырастет. Слезы высохли на глазах Ефимии. Ей бы надо плакать сейчас, стенать, а глаза сухие, дикие, горящие холодным огнем. «Жить надо, Ефимия. Ты помнишь, говорила так?» Ефимия покачала головой. «Нету, Ефимии, нет. Огнем сожгли, погаными устами оплевали. Нету, нету». Мгновение помолчав, попросила: «Отдай поклон Веденейке и ступай. Не зри меня, не зри, тяжко мне, тяжко. Сыми тяжесть жизни с меня, Мать Пресвятая Богородица, сжалься. Не надо жить мне, не надо, не хочу. Иди, иди, Александра, иди. Не песнопениями жизнь повита, а слезами да горем, да смертью, иди». Лопарев наткнулся на какую-то старуху, ударился плечом о косяк и не вышел, а вывалился из синей. Синели воды Ишима, веяло свежестью реки. На отмели под водой сверкали камушки. Так же, как всегда, порхали над рекой птицы, а чуть поодаль, под навесистыми рябинами, резвилась рыба. А там, за Ишимом, равнинная степь, и нет ей конца края. Если там люди на том берегу, деревни, города, ну а дальше? Что там дальше? Персии, что ли? Шахи с гаремами и со своей крепостью? И у них своя вера, магометанская, кажется. Ну а что, если во дворце шаха кто-нибудь скажет: «Нету Магомета»? На огонь поволокут или будут пытать каленым железом? А река бормотала о чем-то, и кто знает, как далеко неслись ее прохладные воды. Зависть пятая. Жизнь, как и река, с истоком и устьем. У каждого своя река. У одного извилистая, петлистая, с мелководьем на перекатах, так что не плыть, а обрести приходится. У другого бурливая, клокочущая, несущая воды с такой яростью, будто она накопила силы, чтоб пролететь 100 000 верст, и вдруг встречается с другой рекой, теряет стремительность, шумливость, и начинается спокойное движение вперед к устью. Есть не реки, а ручейки, коротенькие и прозрачные, как жизнь младенца. Народился, глянул на белый свет, не успел налюбоваться им и помер. Таким ручейком была жизнь Веденейки. Если глянуть с истока, иной думает: нету конца края течению его реки, и он радуется. В истоке не оглядываются назад. За плечами розовый туман, а в том тумане игрище, потехи, мать да отец, братья да сестры, бабушки да дедушки, прилежанье или ленность. Чем любоваться? Зато вперед глядеть радостно, неведомые берега тянут к себе, новые люди, встречи и разминки, жизнь. С той поры, когда человек начинает ходить, он уже жизнеиспытатель. Землепроходец, меряющий землю 2 стопами, а не 4, как скот какой. Только птица разве сродни человеку? И чтобы ни в чем не уступать птице, человек еще в сказках взлетел на ковре-самолете.